чужим и встречных людей не узнавал. Проезжая мимо врачебного пункта, подумал, что Тася может увидеть в кабине рядом с ним шишку и, конечно, испугается. Что она сделает в таком случае? У жен бывают поступки трудно предугадываемые. А если честно, то где-то в глубине души хотелось, чтобы Тася каким-то образом вмешалась и сорвала эту поездку. И в то же время он как бы стыдился или боялся сцены, которую жена могла устроить на улице, на людях, в присутствии этого гада. Боялся как бы не унизила себя. При выезде на шоссе едва не совершил аварии, как самый невнимательный ученик. Выезд был под углом, так что слева шоссе открывалось, а направо, чтобы убедиться в отсутствии машин, нужно было круто повернуть голову. О том, чтобы упростить выезд на шоссе, шоферы не однажды говорили на собраниях. Иван как следует не повернул головы, иначе невольно пришлось бы увидеть Шишкину морду, и выехал на шоссе слишком медленно, и тут услышал, как сзади на выезде загласили тормоза, заскрежетало железо.